Советские ученые внесли в науку вклад, пустив электростанцию в 7000 киловатт. Стоит электростанция, могуча и сильна, на атомной энергии работает она. Цитирую по памяти, тем самым доказывая тот энтузиазм, с каким я встретил когда-то эти замечательные строки. Впрочем, за точность ручаюсь. Или пуще того, как оказалось, бывает и пуще. К звездам смелый кролик совершил полет. Он новых рейсов ждет, он требует высот. Как же нам сегодня не дерзать, друзья? Мы тоже в путь готовимся, и он, и ты, и я. Здесь за точность ручаюсь тем более. Сам потешался над этим текстом, цитируя его аж в 1959 году в литературной газете. Кстати, и чертой того оттепельного времени, и разумной гибкостью Сергея Владимировича Михалкова можно объяснить то, что он тогда прислал в редакцию, обидевшую его, письмо с покаянием, каковое и было опубликовано. Мол, извините, не удержался и написал подтекстовку к уже готовой мелодии по случаю запуска в космос вышеуказанного животного, к тому же опубликовав ее в «Огоньке». И совсем другое дело вышло, когда я же годы спустя в уже перестроечных московских новостях выругал текст гимна СССР, подновленный его автором, точнее, соавтором. Вот тогда Сергей Владимирович, отбросивший добродушие, обратился в могущественные инстанции и воззвал к Уголовному кодексу, предусматривающему кару за кощунственное критиканство. Звучало не страшно, но убедительно. А в давнем 59-м, настроенный легкомысленно, я всего лишь шутил насчет того, какой невольной угрозой оборачиваются строчки из песенки о героическом длинноухом. Нам хорошо живется, с этим согласиться всем придется. Дескать, попробуй, не согласись. Однако хватит цитат, достаточно красноречивых, чтобы эволюция предстала с наглядностью учебного стенда. А причина ее, ежели перейти на язык нехитрых метафор, может быть в том, что сама Божья искра была истолкована несколько прагматически, по-бытовому, как то, на чем можно, раздув ее, сварить пайковую похлебку. Дело понятное, занятие распространенное. Если действительно существует феномен Михалкова, то он в следующем. В длинном ряду упомянутых и в большинстве своем, слава Богу, всего лишь условных самоубийц, Михалков живее всех живых. Он тот, кто в наивысшей степени сохранил душевную цельность, наиболее лишен комплексов, разъедающих, как утверждают, едва ли не каждую писательскую душу. Что Михалков и доказывает не декларациями на сей счет, но тем свойством, которое не подделать, а именно совершенно удивительным простодушием, способным пленять даже тех, кто никак не расположен к любованию Сергеем Владимировичем. Вот апокрифическая история, над которой и я расхохотался когда-то вполне сочувственно. Анатолий Сафронов, погромщик номер один, по крайней мере, имеющий право оспаривать это первенство, крушит заодно с очередными штрафниками и чем-то ему не угодившую Михалковскую пьесу. Черт знает, что ты там понаписал, а уже этот упадочник, твой главный герой, как его, Сережа, подскажи, а зачем? Или будто бы на одном из писательских сборищ Алексей Сурков, известный под кличкой «Гиена в сиропе», язвит насчет дворянского происхождения Михалкова, у предков которого, что кажется чистая правда, батрачили предки гиены, и будто бы в президиум поступает записка Сергея Владимировича. Ленивейшим из батраков был, несомненно, А. Сурков. Но простодушие становилось и стало оружием, способным не только защитить чувство достоинства. По телевидению транслируется какая-то светская презентация. Времена, стало быть, новые, и ведущие приветствия высоких гостей мимоходом, до очевидности не всерьез, спрашивает Михалкова: «Сергей Владимирович, а вы верующий?» «Конечно», — светясь, отвечает тот. «Нет, серьезно, озадачен ведущий». «Да, а почему вы удивляетесь?» «Действительно, почему? Не потому ли, что, может быть, вспомнится? Мне не может не вспомниться». Историческая фраза Михалкова, сказанная до перестройки, все смешавшее в России. Историческая без шуток, ибо с редкостной выразительностью определила систему приоритетов, которая казалась незыблемой ни одному Сергею Владимировичу. Короче, он говорит в период суда над Синявским и Даниэлем, и как раз по этому поводу. «У нас, слава Богу, именно так. Заглавная буква в слове «Бог» тогда, понятно, даже не подразумевалась, в отличие от названия учреждения, которому Михалков не преминул воззвать. «У нас, слава Богу, есть КГБ». Вот собрат Михалкова по советской детской литературе Алексей Иванович Пантелеев, автор «Пакета» и соавтор «Республики Шкит», пишет в биографической книге, главы с которой опубликованы посмертно, имея в виду свой атеизм. «Сколько же оно длилось, это наваждение! Вспоминал, считал и подсчитывал сейчас, и оказалось, что очень долго длилось, лет 6 или 7». Я не только был безбожником, я был неистовым, воинствующим, скотобойным, по выражению Владимира Соловьева, безбожником. И в Шкиде, и после Шкиды, и в жизни, и в постыдных писаниях своих. Повод для этой покаянной исповеди таков. Получивший в Смольном из рук Григория Васильевича Романова, первого секретаря горкома, впрочем, памятного не одним ленинградцам, орденок, а сколько их наполучал Михалков, Пантелеев бредет в Спасо-Преображенский собор и обличает эту двойственность своего поведения чудовищная вроде бы несоразмерностью греха и покаяния. Стыдно признаваться в этом и тягостно употреблять это слово, но понимаю, что тут есть все-таки и некоторая доля авантюризма в этом хождении по острию ножа. Но, разумеется, главное не это. Главная потребность омыться, очиститься, а также, не скрою, и возблагодарить Бога за то, что при всей двуличности моей жизни «Я ничего не делаю заведомо злого, что охраняет меня Господь от недоброго, наставляет на доброе».